Глава 23. Лаура долго смотрела на меня, на ее идеальном лице были отчетливо видны сомнения. Она медленно закрыла глаза и довольно громко произнесла: «Пищу!» Взяла мое лицо в свои ладони и хрипло произнесла: «Эмбер, слушайся сейчас меня беспрекословно. Не задавай вопросов, просто делай. Остальное все потом». «Хорошо, только помоги ему». Не было у меня мыслей о своей безопасности. Я даже не задумалась, какие последствия это принесет мне самой. Основное – поддерживать его жизнь любой ценой. Я осознавала, что готова заплатить самую высокую цену. Вампир ввел в комнату обнаженного по пояс мужчину. Я знала о пристрастии Лауры развлекаться с мужчинами, пить их кровь. Они все приходили добровольно, никого не нужно было заставлять, ведь ее укус, как я слышала, уносил в нирвану и дарил наслаждение в разы сильнее оргазма. Она их называла «свежая кровь», и дома всегда находился один или несколько вот таких вот добровольных доноров. Мне было все равно на ее занятия, какое мне дело до развлечений вампирши. Лаура поставила парня на колени перед нами. Его глаза были затуманены, на губах блуждала счастливая и безумная улыбка. Мужчина вряд ли отдавал себе отчет, где сейчас находится и что с ним будут делать. Да и мне, если честно, сейчас была безразлична его судьба. Перед глазами стоял умирающий Рафаэль. И только это имело значение. «Кусаешь его синхронно со мной. Пей кровь. И сними любые блоки. Откройся мне полностью». Она говорила пустым голосом, лицо как мраморная статуя. «Как кожу кусать? Я же не вампир!» Я смотрела на шею мужчины и не понимала, как заставить себя вонзиться в него зубами. «Без вопросов, Эмбер, действуй!» Она дернула меня за руку, приближая к донору. Я впилась зубами, как зверь, в человеческую плоть. Во рту растекался сладковатый металлический вкус. И это было гораздо вкуснее донорской крови. В меня бежала чужая жизнь, энергия. Она насыщала, дарила чувство полета, раскрывала границы сознания. Я совсем иначе ощущала свое тело. Все эмоции были такие четкие, яркие. Я кружила в вихре силы, упивалась ей. И хотелось еще и еще. Еле подавила желание разорвать зубами его плоть еще сильнее. Сейчас, казалось, во мне соединились два существа, волк и нечто темное, очень долго дремавшее внутри. Оно сонно подтягивалось, озираясь по сторонам, и требовало больше крови, чтобы набраться сил. И ведь я принимала эту темную сторону. Она была моей и не вызывала страха или отторжения. Лаура пила кровь с другой стороны. И в один момент я почувствовала, как меня уносит прохладный вихрь древней сокрушительной энергии. Вампирша пробиралась в меня вместе с кровью мужчины. Стремительный поток, неукротимый по своей силе. И только сейчас я могла хотя бы приблизительно ощутить все могущество древнего создания. Я видела образы смерти, рождения, любовников, ее жизнь проносилась в моей голове яркими кадрами. И я, к своему удивлению, узнала эту энергию. Она была мне родной. Нечто похожее всегда клубилось во мне, только я не могла понять происхождение, не могла осознать, откуда мне так знакома ее сила. Раньше я тоже прикасалась к ее силе, во время наших занятий и практик, но никогда не чувствовала такого острого родства, как сейчас, и у меня не было объяснения этому явлению. «Собери нашу силу и направь ему», — услышала у себя в голове голос. Лаура текла в моих венах, сильная, прохладная, завораживающая, и вместе с кровью мужчины это создавало убийственный коктейль эмоций, энергии, возможностей. Их силы смешались во мне. От обилия энергии, неземной, убийственной, казалось, меня разорвет, я столько не впитаю, не смогу вобрать. И при этом не хотелось останавливаться. Хотелось парить на грани возможностей, идти по краю, рисковать и ловить момент нереального прилива, захватившего меня всю без остатка. Представив Рафаэля, мысленно построила мост между нами и вонзила в него эту силу. Я слышала его крик, его жадность, с которой он хватается за протянутую соломинку. Как он впитывает дар своим изголодавшимся телом. Дальше он уже брал сам, пил через нас кровь, брал силу. Одержимо, неподконтрольно, мы прогоняли смерть, держа его на поверхности, не давая сорваться вниз, упасть в пропасть. Он дышал прерывисто, и с каждым вдохом его тело оживало. Я ощущала, как сердце стало биться сильнее, как появилось желание сопротивляться, бороться. Мы с Лаурой прогоняли безысходность, кидали вызов самой смерти и безжалостно выдирали Рафаэля из ее когтистых лап. Не знаю, сколько это продолжалось. Я не жалела себя, Лауру, неизвестного мужчину, отдавала абсолютно все, что получала. Только бы вновь из почти погасших углей зажечь его пламя. Я была безжалостна ко всем нам, без спросу готовая положить три жизни ради спасения одной, не спрашивая разрешения, осознавая, что уничтожаю нас всех, ведь не можем мы поддерживать его вечно. Даже силы Лауры не безграничны, но я не теряла надежду ради него. А потом я ощутила порыв свежего воздуха, инородного, чужого, запах деревьев, трав, сырой земли. Я задыхалась от обилия кислорода, оторвалась от донора, жадно хватала ртом в воздух и не могла надышаться, впитывала в себя запахи тех мест, где никогда ранее не бывала. Ощущала чужую энергию, видела силуэты, но не могла разглядеть лиц. А потом Лаура резко оборвала связь. По ощущениям, словно кто-то резко перерезал оголенные провода. Энергообмен прекратился, вновь ощутила себя в своем теле. Они покинули меня. Я была одна. На мгновение стало так пусто и одиноко. Его спасли. Даже не знаю, сказала я это вслух или подумала. Мы с тобой его спасли. Они бы не успели без нас. Голос Лауры был тихим, изможденным. Я упала ей на колени, не было сил даже открыть глаза. Сначала меня охватило чувство ликования. Мы победили, мы смогли, и Рафаэль будет жить. А потом наступило горькое похмелье. Он умирал, но не из-за меня. Вампир рисковал многим из-за кого-то другого. Его переживания за неизвестную мне особу ощущались на языке горьким ядом. Ради меня он не пошевелил даже пальцем. Сделал то, что ему было нужно, и исчез, даже не подумав, каково мне будет жить с нелюбимым. Ради меня он никогда не рискнул бы жизнью, не стал бы спасать, не подверг бы опасности других. А я только что готова была выкачать из Лауры, из неповинного мужчины, жизнь. Для него. Во спасение чудовища. Трезвость пришла ко мне с огромным ножом и стала медленно с упоением кромсать мое сердце. Осознание обойдется мне дорого. Но ведь я сама готова была заплатить любую цену. Пришло время расплачиваться, а моя ненависть пустила корни на кровавой изрезанной почве. У моего прозрения остался вкус ненависти и в очередной раз разрушенных иллюзий. И там, где-то на дне кровавой лужи, все еще стонала моя любовь. Растоптанная, уничтоженная и все еще живая.